Жеглов провел ребром ладони по горлу, подозрительный. Я ему напрямик и врубил. Признавайтесь, за что вы убили дорогую супругу. Но что с ним было, это передать тебе невозможно. Куда он только на меня не жаловался. До Михаила Ивановича Калинина дошел. А ты что? Жеглов поднялся, потянулся всем своим гибким сильным телом, удовлетворенно погладил живот и хитро ухмыльнулся. А я его под стражу взял, чтобы он охолонул маленько. Деньков 5 он посидел без допроса, а я тем временем его любовницу расколол. Она домишко купила, да непонятно на какие шиши. Пришлось ей все же признаться-таки, что деньги 30 000 любовник дал. А он-то плакался, что аккурат эти деньги подчистую грабители забрали, ни копейки ему не оставили. Поднимаю я его из камеры, очную ставочку с любименькой, да. Как он ее увидел, так сразу: «Отпустите меня с допроса, подумать надо». «Хорошо, вызываю через день». Не успел он рта раскрыть, я ему заключение экспертизы. «Какой экспертизы?» — не понял я. «Да там, понимаешь, среди прочего на полу приемник валялся, Телефункин, как сейчас помню, трофейный. И тип этот вовсю разорялся, что искали грабители в приемнике деньги. Не нашли и со злости грохнули его о пол со всей силой. А эксперты пишут категорически, что коли грохнулся бы приемник о пол, то произошли бы в его хрупкой конструкции непоправимые перемены, и работать он бы ни в жизнь не стал. А приемник, между прочим, работает как миленький». «Ага, он, значит, его на пол поставил, чтобы создать видимость разгрома?» «Точно! Я ему так и сказал. Он на полусогнутых. Жизнь мне сохраните, умоляю, вину искуплю». «Вот такие типы, значит, имеют место. И ты привыкай вести с ними беспощадную борьбу, как от нас требует народ». «А Груздев?» «И испекся», — небрежно махнул рукой Жеглов. «Покабенится и в раскол. Куда ему деваться? Все улики налицо. А мужичишка он хлипкий, нервный». Я поднялся. «Пойду его проведаю, как он там?» «Ни в коем разе», — остановил Жеглов. «Ему сейчас до кондиции дойти надо, наедине, как говорится, со своей совестью». «Но, между прочим, ты не думай, что все уже в порядке. Такие дела не просто делаются. Тут еще поработать придется». «Есть», — охотно согласился я и попросил. «Ты обещал насчет следственных вопросов поподробнее». «А», — вспомнил Жеглов, — «это можно. Конечно, тут все на словах не объяснишь. Ты еще пройдешь эту теорию на практике». Я усмехнулся. «Ну что ты, как медный самовар, светишься», — рассердился Жеглов. «Дело серьезное, ты пойми. Когда преступника допрашивают, он весь как зверь, в напряжении, и страх в нем бушует. Что следователь знает, что может доказать, про что сейчас спросит? Вот это самое напряжение, страх этот его надо вплоть до самого ужаса завинчивать, понял? А как это делается? Очень просто. Вопросы должны идти по нарастающей. Сначала про пустячки. То да сё мелочишку. Тот сказал, та видала, этот слыхал. Преступник уже видит, что ты в курсе дела и пришел не так просто поболтать про цветы и пряники. Ладно. И тут ты ему фактик подбрасываешь, железный. Ну а он, представь себе, отпирается, — сказал я. И хорошо, и прекрасно, он отпирается, а ты ему очняк, раз! Кладет его, допустим, подельщик на очной ставке. А он все равно отпирается, — подзадорил я его. А ты ему свидетеля, раз! Экспертизку на стол, два! Вещдок какой-нибудь покрепче, три! И готов, парнишечка. Обязан он в этом фактике признаться и собственноручно его описать. И к тому же с объяснением, почему врал доселе. «Ну, допустим», — кивнул я. «Что потом?» «А потом ты ему предлагаешь самому рассказать о своей преступной деятельности. Он тебе, конечно, тут же клянется, что сблудил один-единственный разок в молодой своей жизни, да и то по пьянке. А ты сокрушаешься, головой качаешь. Опять, мол, заливаешь ты, паря. Мне тебя просто до невозможности жалко. Что с тобой? При твоей неискренней линии станется». Он говорит: «А что?» «А ты краешком осторожненько называешь, к примеру, шестой Монетчиковский, где, как тебе известно, кражонка была. Но доказательств ни на грош не имеется. Так он тебе навстречу и разбежался». «А вот и разбежался. Я ведь про первый эпизод тоже его спрашивал с прокладцей издалека. Он мне 7 бочек арестантов, а я ему факты, очные ставки и все такое прочее. После чего и сознаваться пришлось, и оправдываться. Поэтому он встает, смотрит в твои красивые голубые глаза, бьет себя в грудь и чистосердечно сознается в последнем из преступных фактов своей жизни. Протокол, значится, подписи и другие рассказы». Зазвонил телефон. Панков из дому интересовался, не сознался ли Груздев. «Нет пока», — сказал Жеглов. «Да вы не беспокойтесь, Сергей Ипач, развалится». Положив трубку, Жеглов пошутил: «Спи спокойно, дорогой товарищ. Стар стал прокурорский следователь Панков. Раньше бывало, пока сам обвиняемого не расколет. Хоть ночь, за полночь, хоть до утра, хоть до завтра будет пыхтеть. Смешно». «Ты не отвлекайся, Глеб. Про следственные вопросы ты рассказал. Мне ведь по книжкам некогда учиться». «Молодец, Шарапов», — похвалил Жеглов. «При твоей настырности будешь толковый, орел-сыщик. Слушай, значится, раскололся наш клиент на второй эпизод. Ты ему без промедления третий адресок шепчешь, притом снова железный. А он в это время приходит в соображение, что про второе дело он ни на чем развалился, без доказательств, и охватывает его, конечное дело, досада. И вскакивает он на ножки молодецкие, ломает свои ручки белые. Христом Богом и родной мамой клянется, что нет на нем ничего больше, все как есть отдал. Тогда ты, как и в первый раз, всю карусель ему по новой прокручиваешь. И свидетеля барыгу, и прохожего очевидца, и подельщика на очной. И снова ему деваться некуда. И снова он тебе покаяние приносит полное, с извинениями и всяческой божбой. Тут тебе самое время в негодование прийти, объяснить ему, поганцу, что коли каждый эпизод таким вот макаром придется доказывать, клещами из него тянуть, то у народного суда сроков не хватит для подобного отъявленного, не раскаявшегося вруна негодяя. И на Якиманке, выходит, ты не был, и в Бабьегородском не твоя работа, и Плющиха тебя не касается, и так далее, и тому подобное. Всю сводку ему, короче, за год вываливаешь, лишь бы по почерку проходило. Так ведь он с перепугу и чего не было признает, — обеспокоился я. В смысле, чужие дела себе припишет. Будь спок. Жеглов налил себе в стакан остывшего чаю и отхлебнул сразу половину. «Чужое вор в законе сроду на себя не возьмет. Я имею в виду при таком следствии. Да и ты на что? Проверять надо. А он, когда его вот так по-умному обработаешь, все делишки свои даст, как говорится, за сегодня, за завтра и за 3 года вперед. Учись, пока я жив. И он самодовольно похлопал себя по нагрудному карману. Учусь, — сказал я серьезно. Я этот метод вот как понял. А ты мне еще всякое рассказывай, я буду стараться. В коридоре раздался гулкий топот. Я открыл дверь, выглянул. Быстрым шагом, почти бегом, приближались Пасюк и Тараскин. Пасюк первым вошел в кабинет пыхтя, подошел прямо к столу Жеглова, вытащил из необъятного кармана своего брезентового плаща свернутой трубкой бумаги, аккуратно отодвинул в сторону хлеб, положил трубку на стол и сказал: «Ось протокол обыска, та допросы жинок». «Нашли чего?» — спросил с интересом Жеглов. «Да ничего особенного», — ухмыльнулся Иван. «А что женщины говорят?» «Жинка Його сказала, шо був он у хати аж с 18 років». «А квартирная хозяйка?» — заговорил, наконец, Тараскин. Хозяйка показала, что с утра его не видела, и вечером на веранде ихней было тихо, так что она и голоса его не слышала. Как с утра он на станцию ушел, мол, так она его больше не видела. «Ясненько», — сказал Жеглов. «Значится, не было его там». «А жена?» — спросил я. «Наивный ты человек, Шарапов», — засмеялся Жеглов. «Когда же ты жена мужу алиби не давала? Соображать надо». «Да, это, конечно, верно. Я взял со стола протоколы допросов почитать, а Жеглов походил немного по кабинету, посоображал, потом вспомнил». «Да, так что вы там ничего особенного-то нашли?» Пасюк снова полез в карман плаща, извлек оттуда небольшой газетный сверток, неторопливо положил его на стол рядом с протоколами. Жеглов развернул газету. В его руках, холодно и тускло, блеснул черной вороненой сталью «Боярд». Это был пистолет «Боярд».